And I want a new life in Jesus Christ. Когда же к ним пришел Павел и проповедовал им Слово Божье, они поняли, что их сердец касается Господь, и сказали, да, я хочу, я знаю, признаю, что я грешный, хочу, чтобы грехи мои были прощены. Церковь в Галатии хорошо начала. And we see that in Galatians chapter 5, verse 7. В 5 главе послания Галатам, в 7 стихе как раз об этом и говорится. Yeah, Paul says, you ran well. You guys were doing great. Павел говорит, вы шли хорошо, все у вас было как следует. No, but then this letter is really a letter of rebuke. Now, there are big problems in the Galatians churches. Но это послание в конце концов в общем становится посланием упрека церкви в Галатии. Yeah. Now others had come and began to preach legalism, that the way to please God was through keeping the Jewish law and being circumcised and all these different things. В церкви появились люди, которые стали проповедовать законничество. Они говорили, что можно угодить Богу только лишь соблюдая все иудейские законы, только лишь через обрезание и так далее. Yeah, and the Galatians went for it. They received these guys. They listened to their teaching and they began to follow these teachers. И галаты с готовностью поверили. Они внимали этим учителям и поверили им в конце концов. Now they were leaving the grace of Christ and now turning into this kind of legalistic group of people. Получается, что они, оставив Божью благодать, обратились к этим законникам. How could they do that? Как они смогли вообще на это пойти? Here they're Christians. They know the Lord. They're walking in fellowship with Jesus Christ. How can they leave that and fall into this trap, this stupidity? Ведь они христиане, ведь они идут по жизни с Господом и верят в Него. Как же они могут так споткнуться и так упасть и впасть вот в такую глупость, в такую ловушку? Now here in chapter 2 we see another very interesting story. Во второй главе этого послания мы с вами читаем еще одну интересную историю. Here's the story of Peter. История Петра. And Peter's an apostle. А Петр сам по себе апостол. One of the 12. Один из двенадцати. You know, filled with the Holy Spirit, anointed by God as an apostle of His church. Исполненный Духа Святого, помазанный самим Богом, помазанный для служения церкви. But here, Paul repeats tells what happened when Peter came to Antioch. Но Павел здесь говорит о том, что происходит с Петром, когда он прибывает в Антиохию. You know, he came to Antioch. Он приходит в Антиохию, и здесь говорится. He was serving in the church there. It was a Gentile church. Служит в церкви, в языческой церкви там. He's eating with them at the table. You know, they're all one family in Christ, Jews, Gentiles. Ест он там вместе с язычниками в этой церковной семье, которая состоит из иудеев и из язычников. But some representatives come from the Jerusalem church. Но приходят какие-то представители, в Антиохию приводят какие-то представители римской церкви, иудейской церкви. Eating by themselves. Которые едят всегда отдельно, not всех with остальных. Ни в коем случае не с язычниками. You know, and it says here Peter, verse 12, feared them. He feared them. И здесь говорится в 12 стихе, что Петр их убоялся, устрашился. Yeah, and so he stopped living the way he was supposed to be living, and started living in a way that would be pleasing to these guys. Получается, Петр перестает жить так, как должно, начиная угождать этим людям. How could he do that? Как он способен на это? This is Peter. Ведь это же сам Петр. Apostle. Апостол Петр. Born of the Spirit of God, filled with the Spirit of God. Рожденный от Духа Божия, следующий за Духом Божьим. You know, and he's making such a big mistake here. Paul has to rebuke him and say, you know, Peter, what are you doing? И он совершает такую громадную ошибку, такую серьезную ошибку, что Павел упрекает его в этом даже. You know, and how does this happen that Christians who know the Lord, who love the Lord, often have very big mistakes in their life, very, very big sins? Как же происходит такое, что люди, которые в одно время были очень сильными христианами и очень крепко держались за Господа, в какой-то определенный момент совершают очень серьезные ошибки? You know, and Paul addresses this question in verse 17. В 17 стихе Павел задается этим вопросом. You know, what's going on in our life as we are seeking to live as Christians, but then there's sin all over in our life. Он спрашивает, почему же так происходит? Мы стремимся быть христианами, но вокруг нас сам грех. You know, and people ask a lot of questions here. It's like, okay, I received the Lord. I prayed to become a Christian, and I started out good, but now I have all these problems. What's happening? И люди часто задаются этим вопросом. Хорошо, если я принял решение стать христианином, я помолился, принял Господа и так хорошо начал, то почему же происходит со мной все это? You know, so on the basis of verse 17, let's ask some questions. Давайте же зададимся тоже несколькими вопросами на основании 17 стиха. You know, is Christ guilty for our failure? Лежит ли на Христе вина за наши ошибки? You know, sometimes Christians are falling into error, you know, and you ask them, well, what is going on in your life? Иногда христианин впадает в какое-то прегрешение, и тогда мы задаем ему вопрос, ну, что происходит с тобой, с твоей жизнью? You know, and sometimes you hear things like, well, you know, God made me this way, and I just can't change. И тогда человек может зачастую ответить, меня таким создал Господь, я ничего не могу изменить. You know, I'm just a fearful person. Я просто такой вот, как бы, ну, простой, слабый человек. Yeah, fearful. Устрашающийся. Да. Устрашенный, да, боящийся человек. You know, that's just me. That's the way I am. And you know, God made me this way. He knows all about all my fears and problems there. Я просто создан Богом таким. Я ничего не могу с собой поделать. Меня переполняют определенные страхи, и они как бы господствуют надо мной. You know, or I have these desires that I know, you know, are against the things I see in the Bible, but, you know, God doesn't do anything about it. В то же самое время у меня появляется множество желаний, каких-то одолевающих меня желаний, с которыми я никак не могу справиться. И Богу об этом известно. Он ничего не делает с этим в то же самое время. You know, he has the power to change me, but he doesn't change me. You know, and so I just keep sinning. Ведь ему под силу изменить меня, но почему же тогда он не меняет меня? Получается, результат этого – мой грех. You know, and I just say, you know, God changed me, I don't want to do this, but he doesn't answer that prayer. Я говорю ему, Господь, измени меня, хочу, чтобы это изменилось, но он не отвечает на эту молитву. You know, is Christ powerless then to change in our life? Is that the problem? Неужели тогда Христос бессилен и ничего не может предпринять в нашей жизни? You know, that the problems that I have, are so great, even Jesus can't deal with these things. Неужели эти проблемы настолько велики, что даже сам Иисус с ними не может справиться? You know, I pray nothing happens. Я молюсь, ничего не происходит, говорит человек. Yeah. Or maybe it is that Jesus is not enough to solve this problem in my life. Или может быть Иисуса, его силы недостаточно для того, чтобы разрешить сложившуюся проблему. Probably that's the trap the Galatians fell into. Может быть, это именно та ловушка, та западня, в которую с такой легкостью попались галаты. Yeah, they had heard about the forgiveness of sin in Jesus Christ. Они услышали о прощении грехов, они слышали об Иисусе Христе. They had received Jesus. Они приняли Иисуса. And they started living their Christian lives. И вступили в жизнь новую христианскую. You know, but then there were problems. They were falling into sin. They were making mistakes. They were struggling. Но появились проблемы. Они впадали в прегрешение. Они начинали грешить, спотыкались. Yeah, and they just thought, you know, it's not working. И понимали, что что-то здесь не так, что-то здесь не клеится. Maybe I need something else. Они задавались вопросом, может быть, мне нужно что-нибудь еще. And so these friends showed up from Jerusalem. Поэтому, когда появились эти ребята из Иерусалима, и они сказали, они тут же подоспели с ответом, да, у вас все было вроде бы путем, все было как должно, но вам не хватало закона. Хорошо, хорошо, конечно, что вы приняли Иисуса, это нужно было сделать, да. But you also need to do this if you really want to have success in your Christian life. Но если хотите обрести истинный успех, будучи христианами, нужно сделать вот что. Sometimes people say, well, yes, it's Christ, but then, you know, he kind of leaves us on our own. You know, he gives us a good start, but then we work out all the details of our Christian life ourselves. Часто люди говорят, да, хорошо, что есть Христос, но Он пускает нашу жизнь на самотек, и мы сами уже с ней разбираемся, сами разбираемся со всеми проблемами. Some people say it's Christ and time. Некоторые люди утверждают, что нужно уметь сочетать, нужно думать и о Христе, и о времени. Yeah, and that as you're just a Christian longer, you know, you'll figure this out, and things will all work out through time. Потому что чем дольше ты христианин, тем лучше у тебя будут идти дела. But you know, but yet we all know Christians who have been Christians 5 years, 10 years, 20 years, and yet there's no victory. They're still babies in the Lord. Но многим из нас знакомы такие христиане, которые уже 5, 10, может быть, 20 лет живут, называя себя христианами, но в то же самое время продолжают, у них все остается на одном и том же месте. Они продолжают оставаться младенцами в Боге. Жизнь таких христиан продолжает оставаться плотской. Хотя в церковь они, может быть, уже ходят лет 20. It's obvious, it's not just a matter of time. You know, and Christ. Получается, дело не во времени и Христе. Some people think we need to seek some kind of super experience. Некоторым людям кажется, что нам нужно искать какой-то супер опыт, какой-то сверхъестественный опыт необходимо обрести. You know, I'm a Christian. I've got these problems in my life. What I need is a miracle or a vision or something like that. Людям кажется, хорошо, я христианин, я уже пробовал какое-то время, но у меня появились проблемы, поэтому мне нужно какое-нибудь чудо или видение или что-нибудь такое. You know, I'll just go out in the woods and wait, you know, until I meet Jesus there or some kind of thing like that, that I'll, some miracle thing. Такой человек решает: пойду-ка я куда-нибудь в лесок, буду там ожидать какого-нибудь чудного явления Иисуса Христа. Он явится мне и откроется мне чудным образом. You know? And all of those ways are wrong. Но каждый из этих путей – это путь заблуждения. And that's what Paul is addressing here in this letter. Именно к этим проблемам и обращается Павел в этом послании. Verse 18, Paul tells us where the problem is. В 18 стихе Павел нам напоминает, в чем корень проблемы. You know, if I build again those things which I destroyed, I make myself the transgressor. Павел говорит, если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. You know, if there's sin in your life, it's because you're allowing it to be there. Если в жизни нашей появляется грех, то он появляется лишь потому, что мы его допускаем. You are responsible. Мы сами несем ответственность за это. So Paul is saying, you know, don't look here, don't look there, don't look all these other places for understanding what's going on. It's right here in your heart. Поэтому Павел говорит, не оглядывайтесь по сторонам, не ищите ответов где-то по сторонам. Посмотрите на самих себя, ведь ответ кроется в вас самих. You know, when we became Christians, Christ did the whole work in our life. Став христианами, мы приняли тот факт, что Христос совершил все для нас. Yeah. He forgave us completely. Он полностью простил нас. He gave us a completely new beginning in him. Подарив нам новое начало в нем. You know, if there are problems along the road, we need to look for the source of those problems right here. Если появляются проблемы на нашем пути, то стоит заглянуть вглубь самих себя, ведь там кроется корень этих проблем. Okay. And that's what Paul is getting to here. Именно на это и намекает Павел, именно к этой мысли он и стремится. What happened to the Galatians? Что произошло с Галатами? You know, what happened? Christ gave them a good beginning. But they got off the road. They got discouraged and began to go a legalistic way. And so they were responsible for the problem. Христос, с Галатами произошло вот что. Христос дал им возможность все начать хорошо, как бы с чистого листа. Но они сошли с правильного пути, сошли с этой дороги, они разочаровались и впали в законничество. That's why Paul says, foolish Galatians, you know, you guys made a big mistake. Именно поэтому Павел и говорит Галатам, обращаясь к ним, о несмысленные Галаты, какую же ошибку вы совершили. What happened to Peter? Что произошло с Петром? Peter, through fear, did the wrong thing. Петр из-за страха точно так же совершает неправильное. Именно поэтому Павел упрекает Петра и говорит ему: ты поступаешь неправильно, Петр. And now that brings us to verse 19, which is very, very, very, very important. Поэтому все эти мысли подводят нас к 19 стиху, который очень, очень, очень важный. Yeah, it says here, for I through the law died to the law, that I might live to God, and I've been crucified with Christ. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Сораспался. I'm crucified with Christ. Сораспялся ведь означает распялся с Христом. Now here is a very, very important truth of the Word of God. В этом стихе заключается очень-очень важная существенная истина Божьего слова. Because Jesus's death on the cross, two great things happened there. Когда Христос умер на кресте, произошло две величайшие вещи. Yeah. Number one, Jesus died for our sins. Во-первых, Иисус умер за грехи наши. You know, he became our substitute. He took our place on the cross. Он поменялся с нами местами. Он занял наше место на кресте. We were guilty. Мы были виновны. You know, and the wages of sin is death. We had deserved capital punishment through our rebellion against Holy God. Ведь возмездие за грех — смерть. Мы заслужили эту смертную казнь, потому что мы противостали Богу. You know, but Jesus was willing to take our place on the cross, and so the judgment of Holy God fell upon Jesus there. Но Иисус принял решение занять наше место, поэтому праведный суд Божий пал именно на Него, а не на нас. So he died in our place. He paid for our sins. Поэтому Он умер вместо нас. За нас. And that we often hear as the gospel is preached. И именно в этом и суть Евангелия, если мы начнем размышлять над тем, в чем же заключается суть его. You know, and often when we share the gospel with other people, we're saying, you know, Jesus died for your sins. He paid the whole price. Когда мы благовествуем людям, мы так и говорим им: Христос умер за вас, заплатил за вас сполна. And that is a glorious truth. И это славная истина. But another thing that happened at the cross is that you and I died with him. Но на кресте произошло еще и вот что: и вы, и я умерли там вместе со Христом. Our old man, the one that lived before we knew Jesus Christ, lived in rebellion against God. Наш ветхий человек, который жил до смерти Христа, до его жертвы на кресте, умер вместе вместе со Христом там на кресте. And so that man, that old one, is finished. He's dead. He's gone. И поэтому ветхому человеку пришел конец. Все, его больше не существует, так как он умер. Там. He was a criminal before God. Этот ветхий человек, этот ветхий образ наш, был преступником. Yeah, he lived in rebellion against God. Потому что жизнь свою проживал противостоянии Богу. You know, the old John did not live in a way that pleased God. He lived against God. И ветхий Джон точно так же жил не для того, чтобы угождать Богу, а жил для того, чтобы противостоять Ему. God created me. Бог меня создал, да. God gave me life. Дал мне жизнь. Every good thing that has ever been in my life was from God. И все благое, что я вкусил в жизни, все, что я испытал, это все исходило от Бога. But how did I live? Но как я жил? I lived like a criminal. Но жил я все-таки подобно преступнику. You know, we all look at Judas and we judge Judas and we say, gosh, you know, what a horrible person. Все мы, когда мы читаем историю Иуды, мы всегда думаем, какой ужас, какой страшный человек. You know, he deserved what he got when he hung himself on the tree. Он заслужил то, к чему пришел, когда повесился там на дереве. Yeah, you know, but that's you, that's me. Но это и вы, и я. You know, before we knew the Lord, we were selling out God, selling out what God wanted for our life, for whatever. До того, как мы познали Бога, мы точно так же, подобно Иуде, распродавали Бога налево и направо. You know, I want this. Мы думали, я хочу это. You know, God can just go solve his own problems, do his own thing. Бог пусть свои проблемы решает. you know, I'm going to live my life the way I want. А я буду жить, как мне вздумается. You know, and we can look through the Bible and just look at all these characters, Pharaoh, Esau, all these ones that kind of stood against the Lord, and yet find a piece of ourselves before the cross in all of them. И если посмотреть, то на самом деле на всех эти, на все эти библейские персонажи, на фараона, на Исава, на многих других, то можно понять, что нигде нельзя обрести мир, только лишь перед крестом Иисуса Христа. So as we desire to enter into a relationship with the Lord. И поэтому желая, когда у нас возникает желание вступить во взаимоотношения с Господом. There is no place for that old man in this new life. Мы должны осознавать, что места в новой жизни, которую мы вот-вот обретём, ветхому человеку просто не будет. He can't live there. Потому что ветхому человеку там места нет вообще. Yeah. His nature is to live selfishly, to live against the things of God. Потому что по природе ветхий человек живёт эгоистично, живёт противясь Богу. You know, and for us to enter into a new life with the Lord, that old life must die. It must go. И для того, чтобы вступить в новую жизнь, которую подарил нам Бог, мы должны осознавать, что ту ветхую жизнь мы оставляем позади, забывая о ней. So on the cross, yes, Jesus paid the price for our sin. Поэтому на кресте Иисус заплатил собою за грех, за наш грех. But if that was all that happened there, there would still be a big problem. Но если бы на этом и заканчивалась вся история, то, пожалуй, проблем было бы еще очень много. You know, if you took Hitler, if he was still alive today. Если, например, подумать о Гитлере, если бы он до сих пор был жив. You know, and he had stood before the tribunal. И он бы предстал перед трибуналом на сегодняшний день. You know, and they said guilty, death penalty for this guy. He's a murderer. И сказали бы Гитлеру: все, он виновен, мы вынесли свой вердикт, и он должен умереть, он должен понести смертную казнь. Yeah, but somebody from the crowd says, "I'll pay for this guy. I'll die in his place." И тут вдруг кто-то из толпы присутствующих там делает шаг вперед и говорит: "Я заплачу своей жизнью за этого человека, умру вместо него." Now, if that person died in Hitler's place, если бы этот человек умер вместо Гитлера, you know, well, in one sense, a price has been paid. То с одной стороны цену заплатили бы за его грехи и за его преступления. But Hitler's still alive. Но получается, Гитлер-то все равно оставался бы жив. You know, his character is still in place. И все черты его характера оставались бы при нем. You know, and like Napoleon, you know, if he could escape from wherever he was and start over again, he would. И точно так же, как и Наполеон, если бы ему удалось в свое время убежать, где он из того места, где он там находился, и все начать сызнова, то представьте, к чему бы это привело. Yeah, the nature was still there. The same person is still there. Потому что природа человека, она никуда не денется, она все равно сохраняется. So a price is paid for the sin, but something has to happen to the old man as well. Получается, что за грех заплачено сполна, но с ветхим человеком тоже должно что-то произойти. He cannot live the new life. That's not his character. His character is still to live for himself, to be fearful and angry and greedy. Он не может жить той новой жизнью, которую Господь хочет ему подарить, потому что по природе своей этот ветхий человек такой же алчный, такой же злой, такой же эгоистичный. He has to die. Ветхий человек должен умереть. And so at the cross our sins are paid for, but also we die there. Получается, на кресте за наши грехи заплачено, но также на кресте умираем и мы сами. This is a truth that is throughout the whole Bible. Это та истина, которая проходит красной ниточкой по всей Библии. Now, turn with me to Romans chapter 6. Давайте обратимся к посланию к Римлянам, 6 главе. If you want to understand the key to the apostle Paul's life, this is what you need to understand. Если хотите глубже разобраться в смысле жизни Павла, то вот где можно, наверное, найти ответ. Ну, let's just look quickly at a few verses. Romans chapter 6, verses 6 and 7. Послание к Римлянам, 6 глава, 6 и 7 стихи. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Okay. 2 Timothy chapter 2. Второе послание Тимофею, 2 глава. Verse 11. 11 стих. Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Death comes before resurrection. Сначала смерть, потом воскресение. Turn to 1 Peter chapter 2, verse 24. Давайте посмотрим первое послание Петру, вторая глава, 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Notice, he bore our sins on his body, он вознес сам наши грехи своим телом. That we, having died to our sins, we died there too. Чтобы мы, избавившись от грехов, умерев за грехи там. So Christ dies for our sins, but the our old man also dies there. Получается, на кресте умирает и Христос за наши грехи, но также там умирает и наш ветхий человек. Colossians chapter 3. Послание к Колоссянам, 3 глава. And verse 3. Третий стих. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. So these two great things. Christ died for our sins. Две таких колоссальных истины. Христос умер за наши грехи. You know, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. So he was our substitute at the cross. Он занял наше место на кресте. But now Romans chapter 6, let's turn there. Но если обратиться к посланию к Римлянам в 6 главе снова. But we also died there. Мы читаем, что сами мы точно так же умерли там. Let's read Romans chapter 6, verses 1 to 7. Послание к Римлянам, 6 глава, с 1 стиха по 7. Давайте прочитаем вместе. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Now, Paul reminds us, this is what the picture of baptism is all about. Павел напоминает нам о том, что это прообраз крещения. Yeah, baptism is really giving us a picture of what happened when we received Jesus. Крещение — это прообраз того, что происходит, когда мы принимаем Иисуса. Yeah, we died. Мы умерли. Our old man died with Christ on the cross. Ветхий человек наш умер со Христом, сораспялся Христу на кресте. So baptism is a picture of the grave. Поэтому получается крещение это прообраз могилы. And the grave comes first. Сначала могила. You know, and then resurrection. И затем воскресение. As we come out of the water, it's a picture of the new life that we enter into in Jesus Christ. Поднимаясь из воды, мы тем самым как бы символизируем то, что мы вступаем в новую жизнь, данную нам Иисусом, жизнь в Иисусе. And this is very, very important for us if we're struggling in our Christian life. Это очень важно, если появляются какие-то трудности, с которыми мы боремся. You know, and we're just wondering, like, what is going on? Why am I struggling with this sin? What's happening? Мы не понимаем, что происходит. Мы видим, что идет борьба со грехом, и мы задаемся вопросом, что же это такое? Почему и мне приходится бороться с этим грехом? If I'm having problems in my relationship with other Christians, если у меня появляются проблемы во взаимоотношениях с другими христианами, what's going on? Стоит задать себе вопрос, что же происходит. I'll tell you 100%, someone's not dead. Я могу вам на 100% сказать, с уверенностью 100%, что кто-то тогда не умер. Yeah. The Philippians were having problems in their relationships with each other. У филиппийцев тоже были проблемы во взаимоотношениях друг с другом. You know, what was Paul's answer? Что ответил им на это Павел? Philippians chapter 2. Послание к Филиппийцам, 2 глава. Yeah, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Он говорит им, да будет у вас такой же разум, как у Иисуса Христа. Yeah, and then he talks about the death of Jesus Christ. И затем Павел говорит, продолжая эту тему, говорит о смерти Иисуса. See, if we desire to see God living in us, if we desire to see the life of Jesus Christ in us. Если мы хотим видеть, как Иисус в нас живёт, хотим видеть Его, живого в нас, then we have to go. Тогда нужно решиться и сделать этот шаг. Yeah, we need to get out of the way. Нам нужно тогда просто уйти с пути. Mm-hmm. Now, how does this work? Как это происходит? How do I know that I'm dead? Как я могу на 100% быть уверенным, что все, yeah, я I'm ветхий here. Умер? Like Paul says, I'm still living in my flesh. Как говорит Павел, как мне убедиться в том, что я до сих пор не, что я не живу во плоти, yeah, в плоти своем, yeah. Я ветхий. Yeah, I mean, I'm crucified with Christ. Да, я сораспялся Христу. Nevertheless, I live. Но все же я живу. And what's going on? Так как же мне разобраться тогда с этим, с тем, что происходит? Romans chapter 6. Опять же, 6 глава Римлянам. Let's read verses 8 to 11. Давайте прочитаем дальше, с 8 стиха по 11. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». How does this become real in my life? Как можно все это сделать действительностью, реальностью? Okay, so I'm, you know, I'm living my Christian life. I've become a Christian. Да, я христианин, я стал христианином. You know, and then all of a sudden here's this huge temptation. И вдруг появляется огромное искушение. You know, someone's sinned against me. Допустим, кто-то согрешил против меня. You know, and I'm just thinking, who does this guy think he is? Я начинаю думать, да кого он из себя строит вообще? You know, I mean, you know, what a stupid Christian. Doesn't he know the Bible says don't do that? Какой глупый верующий попался, а? Неужели он не знает, что в Библии говорится, так поступать не должно? You know, the more I think about it, the more upset I get. Чем больше я об этом думаю, тем больше я раздражаюсь. You know, and I just, you know, man, I should do something about this. All everybody else in the church should know what a fleshly guy this is. И начинаю думать, ну надо что-то ж предпринимать, надо всем в церкви рассказать, какой это плоской христианин. You know? Now, is that what Jesus would do in the situation? Is Jesus living through you at that moment? Неужели Иисус бы так поступил в сложившейся ситуации? На самом ли деле в этих обстоятельствах в вас проявляется Иисус, живой в вас? Is that really his life flowing through you to that person? На самом ли деле его жизнь течет через вас и касается жизни того человека точно так же? What do we need to do? Or Peter? You know, Peter's worried about what these people are going to think about him if he, you know, eats with Gentiles. Или Петр, он думает, что подумают о нем люди, если он где-то там тайком будет есть с язычниками вместе. I mean, these guys are from Jerusalem. Он думает, его охватывает страх. Ну да, это ж люди из Иерусалима. You know, I mean, these Gentiles, I mean, they're eating pig meat with their hands. А язычники свинину, свиное мясо едят руками. You know, they're eating blood soup. И едят там суп какой-то с какой-то там кровью. You know, and these guys are going to come from Jerusalem, and they're going to faint. И когда эти высокопоставленные лица из Иерусалима прибудут и все это увидят, да они же сознание потеряют, грохнутся в обморок там же, yeah, на and месте. If they see me eating pork, если они увидят, что я еще лично ем свинину, you know, I won't be an apostle anymore. Да я вообще апостолом перестану быть. You know, they'll throw me out of the church. Меня из церкви выгонят. You know, I'll move to another room and I'll just kind of eat quietly with the Jewish people. И поэтому я тихонечко перейду в другую комнатку и там с иудеями, как порядочный иудей, буду есть дальше. Yeah. Is that Jesus living through Peter? На самом ли деле это Иисус? На самом ли деле видно, что Иисус живет в Петре? Is that Jesus leading him to reject these Gentile brothers and say, "You're second class"? Неужели Иисус так ведет Петра, и он собирается отвергнуть, и он на самом деле отвергает, отрекается от язычников, называя их второсортными тем самым? It's not Jesus living there. На самом деле нету и места Иисусу здесь. So what do we do? Как же поступать? What do we do when we're angry or we're fearful or we're lusting or all these different things that happen to us? Как же поступать, когда мы боимся чего-то, когда мы злимся, когда мы чего-то страстно желаем? Verse 11. 11 стих. Stand on the truth. Стойте на истине. It says, reckon yourself to be dead indeed to sin. В Римлянам говорится, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. You know, I died. Я умер уже. You know, and the person right now that wants to fight back, the person right now that wants to grab or run away or do these sinful things, died. И тот во мне, кто сейчас пытается так яростно противостоять, кто пытается что-то отхватить или куда-то убежать, уже мертв, его уже нет. Now, he used to live at this address. Да, раньше по этому адресу проживал некто такой. But he's gone. Но все, его уже нет, его уже и след простыл. And there's a new life here. Во мне новая жизнь началась. And you know, that old man is trying to come back in and trying to establish himself. Хотя ветхий человек настойчиво пытается вернуться, снова завладеть этим местом, моим сердцем, моими мыслями. And so we have to take a step of faith. Поэтому стоит сделать шаг веры. You know, faith is believing the truth of God when there is not physical reasons or material reasons to do so. Ведь вера — это когда мы доверяем Божьей истине, когда мы верим в Его истину, несмотря на то, что обстоятельства, может быть, говорят о противоположном. You know, Paul says, the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Павел сам говорит, я живу по плоти, но живу верою в Иисуса Христа, Сына Божия. Yeah, I live by faith. И живу я по вере. By faith I know that old man is dead with Christ on the cross. Верою я знаю, что тот ветхий человек, мой ветхий человек, умер на кресте. It tells me that throughout the whole New Testament. Потому что об этом постоянно говорится в разных местах Нового Завета. If I believe the New Testament, then I must believe that that man is dead. И если я доверяю Новому Завету, тогда я точно так же должен верить в то, что ветхий человек уже мертв. And so by faith, then I take a step and I say, you know what? That guy is dead. I am not going to let that life live in me anymore. Тогда я должен сделать такой вот шаг веры и сказать самому себе: все, того человека больше нет, я больше не возвращаюсь к той ветхой жизни. There's a different life in me now. Во мне отныне новая жизнь. And it's the life of Jesus Christ himself. Жизнь самого Иисуса Христа во мне. You know, and this is very, very important. Это очень-очень важный момент. And again and again, we as Christians must ask ourselves, what life am I living now? Опять же, мы, как христиане, должны постоянно задавать себе этот вопрос. Какая у меня жизнь? Что у меня за жизнь вообще? Is this the life of Christ? Это жизнь Христова ли? Or is this the life of death? Или жизнь смерти? Okay, and in these great trials of our life, that is the first thing that we must understand. Во время самых трудных испытаний мы должны понимать это в первую очередь. You know, we pray, God, give us power. Give us power to withstand the devil. Give us power to live as you call us to live. Мы молимся, мы говорим: Господь, дай нам силу, наполни нас силами противостоять сатане и противостоять этой смерти, этому уже мертвому человеку. Give us power to witness for you. Господь, дай нам силы свидетельствовать о Тебе. But there is no Pentecost without the cross. Но не может быть Пятидесятницы без креста. You know, Jesus did not empower the apostles before the cross, you know, in any permanent way. Иисус не давал силу своим ученикам до смерти на кресте. He did for a couple of periods. He gave them authority and power. Такую постоянную силу, продолжительную, да, он давал им временами, периодически, какие-то способности, какие-то какую-то силу. Там, и вы помните, что его ученики даже совершали чудеса. Вы помните, как они изгоняли бесов, исцеляли людей. К чему это все приводило? Они все так же продолжали спорить друг с другом, кто же из них больше. Сила перед крестом приводит лишь к гордости. Потому что именно это питает в нас все то неправильное, что так свойственно нашей природе. If we truly desire the blessing of God upon our life, we have to understand God will never bless the old man. Хотим обрести Божье благословение, стоит помнить всегда о том, что Бог никогда не благословит нашего ветхого человека, наш ветхий образ. So we need to make sure to keep him in his place. Поэтому стоит думать о том и стараться держать его на своем месте, там, где ему положено находиться. В могиле. You know, because God will, we cannot expect the blessing of God upon that old man. Потому что мы не можем ожидать, что Бог будет благословлять этого ветхого человека. Yeah, the old man. One way to recognize him: he is always trying to draw all attention to himself. Всегда можно легко распознать ветхого человека, ведь ветхий человек всегда стремится все внимание привлечь на себя. And he's very tricky. И это очень хитрющее создание. He has lots of ways that he works in our life. Потому что этот ветхий человек по-разному может действовать Sometimes в жизни каждого pride. Из нас. Иногда это гордость. You know, I'm the best. Когда мы думаем, да, что там, я лучший. And maybe it won't sound exactly that way. Да, может быть, не так, не именно это выражение возникнет у вас в мыслях. You know, when you're in my place in life, you know, you'll understand these things and you'll be as great as I am. Ну, мы начинаем думать, ну, если бы ты был на моем месте, ты бы, конечно, понимал все то, что понимаю я, и, конечно же, бы ты понял, что я выше тебя. You know, you should listen to me, because of course I have all the answers you need. Тебе нужно меня послушаться, потому что, конечно, у меня все ответы есть. You know, and you know, through pride, often people try to draw attention to themselves. Часто люди, используя гордость, пытаются привлечь все внимание на себя. But also that old man knows how to whine and cry. Но точно так же этот ветхий человек знает, как можно умело ныть и хныкать. I'm so helpless. Ему очень удачно удается говорить, я такой беспомощный, все в моей жизни так плохо. God doesn't answer any of my prayers. Бог вообще не отвечает на мои молитвы. Can you tell me why God doesn't answer any of my prayers? Ну скажите же, почему Господь не отвечает на мои молитвы? You know, I pray night and day. Я молюсь днями и ночами. You know, and God never does anything. А Бог вообще никогда ничего не делает. You know, and whining and weakness, well, you know what? You're drawing attention to yourself. Такое нытье и такая слабость привлекают внимание к себе. What's Вы пытаетесь true? Привлечь внимание к себе. Так что же правильно? Как же поступать правильно? Well, true is I can do all things through Christ who strengthens me. Нужно помнить о той истине, которая есть. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Christ is living in me now. Во мне живет Христос отныне. Now, I don't need to whine. И не нужно мне хныкать и ныть. You know, and yet our flesh is trying all the time. Fear is another way our flesh works. Но плоть все время пытается использовать этот метод. Она использует страх. Yeah. Well, what например. Will people think if you do that? Возникают такие мысли иногда у нас. А что подумают люди, если you know, я буду так поступать? Think? Что подумают мои ближние, мои соседи, мои родители, мои коллеги? You know, and all of a sudden, like Peter, you know, we're living in fear. И получается, что в конце концов мы заканчиваем так же, как и Петр, продолжая жить в страхе. You know, the flesh loves religion. Ведь в плоти очень до души религия. Yeah, this is another, he's very tricky. Потому что ветхий человек, плотяной человек, такой плотский человек, очень хитрый. Yeah, and religion serves his purposes just as well as anything. И религия очень хорошо угождает ветхому человеку. You know, I pray all the time. Потому что человек такой начинает себя переубеждать, я все время молюсь. Yeah, when I was praying this morning at 4 o'clock, you know, before any birds were singing. Я молился сегодня с позаранку в 4 утра, когда еще птички даже не пели. You know, and I was thinking about you. Я думал о тебе. I'm sure you were praying for me at the same time. Конечно, я уверен, ты ведь тоже обо мне молился или молилась в это время. You know, and you know, notice how I dress, notice how I talk. Посмотри на меня, смотри, как я одеваюсь, смотри, как я говорю. Yeah, it's feeding the flesh. It's the old man. Это питание для плоти, питание для ветхого человека. You know, and God will never bless it. Бог никогда не благословит такое. You know, there's one life that God will bless. Бог благословит лишь одну жизнь. The life of Jesus Christ. Жизнь Иисуса Христа. In you. В вас. You know, this is an important thing. God has given us a new life. Важный момент. Бог дал нам новую жизнь. Christ lives in me. Христос живёт во мне, живёт в каждом из вас. And that is the life that God is going to bless in you. И именно эту жизнь собирается благословить Бог в вас. You know, and as we lay hold, as we allow Jesus to live through us, you know, that's the life that God wants to see. Позволяя Иисусу жить в нас, мы понимаем, что Бог хочет видеть в нас именно эту жизнь и только её. You know, Jesus loves everybody. There's lots of people I can't love. Иисус любит всех. А я не могу любить всех. Есть много людей, которых мне не удается полюбить. You know, so I need to get out of the way that Christ could love those ones I can't love through me. Тогда получается, я должен уйти с пути Иисуса и не стоять у него на пути, позволить ему любить тех, кого мне любить не под силу. You know, I don't know what to say in certain situations. I don't know what to do. Я не знаю, как поступать и что говорить в определенных ситуациях. Но Иисус всегда знает. You know, and as I let him live through me, you know, he does his will. His will is accomplished. И поэтому, позволяя ему жить внутри себя, я позволяю его воле совершаться, исполняться. So what was Paul doing all the time? How did Paul do everything that he did? Так что же делал Павел? Как же ему удавалось все то, что он смог сделать? Turn to 2 Corinthians chapter 4. Посмотрим второе послание к Коринфянам, 4 главу. Стиха по 12. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но Paul was having problems. Paul did not have a problem-free life. У Павла было множество проблем. Его жизнь была отнюдь не избавлена от всяких трудностей. What did he do? Как же он поступал? You know, well, he was trying constantly to let the flesh die, be dead to his old man, that the life of Christ might live through him in those problems. Он постоянно умерщвлял себе этого ветхого человека, эту плоть ветхого человека, для того, чтобы жизнь Христа была очевидной в нем. Notice verse 11. Посмотрите на 11 стих. And we are always delivered to death for Jesus' sake. Мы непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. What's God's will for your life? Чего так жаждет Бог для вас? This is very important to understand. Важно понимать это. That the old man would be dead and gone forever. Бог жаждет, чтобы ветхий человек был умерщвлен и о нем и след простыл. You know, and if there is a stronghold in your life where the old man is living, God's will for your life is to kill him. Если на самом деле у вас есть какая-то такая цитадель, что ли, цитадель, где обосновался ветхий человек, то Господь хочет, чтобы этот ветхий человек в этом месте был умерщвлен. And so he will bring you again and again into opportunities for that one to die. Господь будет снова и снова предоставлять вам такую возможность нанести поражение этому человеку, ветхому человеку. Поэтому, если у нас появляется вопрос, почему же столько проблем, почему же столько какой-то несумятицы в моей жизни, вот именно в этой области? These things are happening. Почему же именно в этой области моей жизни все время происходит одно и то же? God is trying to kill somebody there. Господь просто пытается кого-то там умертвить. You know, 'cause he wants Jesus to live there. Потому что Он хочет, чтобы в этом месте жил сам Иисус. And if we struggle with that, if we are defending the old man and hiding him from God, you know, your problems are going to go on as long as you live. Если мы противостоим этому, защищаем ветхого человека, пытаемся его как-то спрятать от Бога, то поверьте, эти проблемы будут продолжаться снова и снова. Yeah, it's just going to be an area of continual warfare in your life forever. Эта область жизни постоянно будет местом военных действий для вас. Because God loves you too much to allow that old man to dominate your life there. Потому что Бог слишком сильно любит вас, чтобы позволить ветхому человеку там господствовать. God will not be satisfied with anything less than the life of Jesus Christ flowing through you. Богу ничем другим угодить нельзя, лишь это будет ему приятно, лишь это будет угодно ему, если жизнь Христа будет в нас. So we need to stop wrestling with God and just let Him win. Поэтому стоит перестать бороться с Богом и позволить Ему одержать таки победу. And then blessing will begin. И тогда мы станем ощущать благословение. You know, the devil does not want you to understand this or live this. Дьявол не хочет, чтобы мы понимали это, и уж тем более не хочет, чтобы мы так жили. Сатана всегда будет заставлять нас думать лишь о себе. God is calling us to live the life of Jesus Christ, to allow Jesus to flow through us. Господь хочет, чтобы в нас жил Иисус. Он хочет, чтобы мы сами позволили Ему в нас жить, чтобы эта жизнь текла и текла обильно через нас. You know, and Satan is always saying, "Whoa, not too fast. Whoa, think about this." Сатана говорит, нет, конетка, подожди, не спеши, не торопись так. You know, if you do that, будешь, this will happen. This will happen. Будешь так поступать, и то случится, и то случится. You know, and so the great battle of a life is that we might allow Christ to live. Поэтому это великое сражение, в котором мы должны позволить Христу одержать победу. And the key is death. That sounds funny. Да, и смысл всего – это смерть. Хоть как это ни странно звучит. Yeah, death. Смерть. Death is the door to new life. Ведь смерть открывает двери в новую жизнь. That's how the Bible describes it. В Библии так описывается смерть. You know, and I can look back over my life and see again and again and again where until there was a death, there couldn't be life. Я могу, оглядываясь назад на свою жизнь, постоянно снова и снова в этом убеждаться. До тех пор, пока не наступало место смерти, не могло начаться новой жизни. Могу вам привести множество примеров, рассказать множество историй. Я помню, когда Господь призывал меня, я почувствовал, Господь призывает меня стать миссионером. Мне было за 20. And I just felt this calling, and the Lord was just kind of moving me in that direction. Я почувствовал вот такой призыв и чувствовал, что Господь меня ведет в этом. And I was in Bible college. В то время я был в библейском колледже. And some missionaries came. И в этот колледж приехали миссионеры. And at that time I didn't know them at all. Now I know them quite well. В то время я еще был с ними не знаком, сейчас уже я их, конечно, хорошо знаю. You know, and I looked at this man and his wife. Тогда я помню, я посмотрел на одного человека, одного миссионера, его жену. You know, and they were sick. Они очень сильно болели, были очень больны. They were very poor. И были довольно бедны. You know, they had big problems in their life. В жизни у них было полным-полно проблем. You know, and I just remember the voice of Satan just saying, "Okay, there's missionary life for you." И я помню, как тогда что-то мне начал нашептывать сатана, говоря: посмотри, вот тебе пример миссионерской жизни. Yeah, you choose that life, you are choosing poverty and sickness and early death and the whole deal. Выберешь такую жизнь, будет тебе и болячки, и бедность, и нищета, и ранняя смерть. You know, and all these things, and I mean, this battle was just going on in my mind. Представьте себе подобные мысли. Эта битва, она разворачивалась у меня в разуме, в мыслях. You know, and it was a very serious thing. Очень серьезные вещи. You know, and in the end, I just said, "Okay, if it's sickness, if it's poverty, if it's all these things, Lord, I say yes. I just die to all my desires to be healthy or rich or all of that, Lord, whatever. И тогда я помню, я сказал себе, сказал Господу: хорошо, если это болезнь, если это бедность, я все равно принимаю тебя, принимаю, я умираю для своего желания быть богатым или здоровым, принимаю то, что ты имеешь для меня. Lord, I just die to all of that, and you just do what you want. Господь, для всего этого я умираю, ты делай, что тебе угодно. And a door opened. И тогда открылась дверь. И тогда Господь открыл дверь в ту новую жизнь, которую Он для меня уготовил. Но до этого это произойти не могло. Брак, например. Я хотел жениться, хотел, чтобы у меня была жена и были дети. Но жизнь моя была сумасшедший, безумный какой-то. You know, moving all over the place, living out of one suitcase. Я постоянно переезжал и все время жил, можно сказать, на чемоданах. You know, and of course, the devil's just like, of course, you're never going to find a wife like this. Конечно же, сатана мне всегда говорил: да ты никогда не найдешь такую жену, которая согласится на это. You know, you have just chosen for yourself a life of loneliness and everything. This is what you get for serving the Lord. Сам принял такое решение, сам избрал такой путь, сам принимал решение, и это твой образ жизни. You know, and time is going. А время все шло и шло. You know, and I remember one time just I was working in Prague, and I just sat down in the room that I was living in. Помню, когда-то, когда я еще работал в Праге, я сидел в своей комнате. Yeah, and I just said, God, whatever you want, I just give to you over the course of this next year. If I'm to be married, I pray I'll be married. If not, I lay this at your feet for the rest of my life. Я помню, тогда сказал, признался Господу: Господь, пусть будет так, как ты захочешь. На протяжении этого года пусть будет так, как тебе угодно. Если ты хочешь, чтобы я женился, я буду молиться и женюсь. Если ты не хочешь, то я все это предаю тебе, оставляю у твоих ног. I recognize your lordship, and if it serves your purpose that I live the rest of my life alone, well, whatever. Я признаю твое господство, и если тебе угодно, если твоим планам угодно, чтобы я служил тебе в одиночку, то пусть так и будет. You know, and the Lord, you know, in ways that I could never imagine, you know, brought Karen in my life a year later and all these different things. And God's plan went forward, but it took a death. И Господь тогда вот каким-то удивительным образом своими путями привел в мою жизнь Кэрен. И только лишь благодаря той смерти в тот день могла открыться новая дверь. You know, if you have a plan for your future, you know, there's no room for God's plan if that's not His. Если вы хотите, если у вас есть какие-то планы на будущее, то без смерти не может этого осуществиться, если это не Божий план. Yeah. And so are we willing, you know, as Paul, to the Bible says in 1 Corinthians 15, Paul says, I die daily. Павел говорит в первом послании к Коринфянам 15 главе: я ежедневно умираю. You know, I'm willing again and again to just say no to my desires to grab for myself or exalt myself or push myself forward, that the life of Christ might live through me. Я ежедневно говорю самому себе, что я отказываюсь, я говорю нет своему желанию что-то отхватить, себя превознести и ставить себя на первое место. And so the great question of our life as Christians is, will we allow Christ to live His life through us? Поэтому вопрос, которым мы должны задаться все мы верующие, все мы христиане: хочу ли я позволить Христу жить во мне? In this concrete situation in my life, will I allow Christ to live, or will I block Him out? В конкретной ситуации, в конкретных обстоятельствах, в конкретной области моей жизни, позволю ли я Христу жить во мне, или же стану для Него преградой? Turn with me to Colossians chapter 2. Давайте обратимся к Колоссянам 2 главе. And we'll finish just looking here. Oh wait, I'm sorry, Colossians 3. Простите, третья глава к Колоссянам. And Well, this is a big... But maybe we won't read all of it because it's quite a passage. But to read from verse... Well, let's read it. 1 to 17. Let's read the whole thing. С первого стиха по 17. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горным помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». За который гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Two styles of life. Два образа жизни. You know, and the Bible calls us to put off the old and to put on the new. Библия призывает нас отложить ветхий образ, облегшись в новый. It's the key to unity. Это путь к единству. You know, we pray for unity very often, but you know, unity comes the way of the cross. Мы часто молимся о единстве, но единство можно обрести, лишь пройдя через крест. Now we pray for blessing. Мы молимся о благословении. Blessing comes the way of the cross. Но благословение приходит, опять же, лишь через крест. We pray for victory. Мы молимся о победе. Victory, the way of the cross. Победа приходит лишь со креста. You know, it's God's plan for our life. Таков Божий план для нас. And so we need to understand it. And live in the truth of it. Мы должны это осознавать и пребывать в этой истине, жить в ней. Let's pray. Давайте помолимся. Yeah. Ну, Господь, мы Тебе очень благодарны за Твою любовь к нам, Господь. Мы сложно нам даже представить, Господь, что Ты послал Твоя Сын, Господь, умереть за нас на кресте. И тоже, Господь, сложно нам понимать все, что там было, Господь, все, что там происходило, когда Иисус умер за наши грехи, когда мы еще не рожденные, Господь, но мы и там умерли, Господь, с Ним. И Ты знал, что мы будем, Господь, Ты знал все наши грехи, недостатки, Господь, все наши проблемы, и тогда, Господь, Ты обеспечил нам прощение и новая жизнь в Тебя, Господи. И мы просим, что эта истина, Господь, была реальна в нашей жизни. Господь, мы не хотим колебаться, Господь, между нашей плоть и жизнью Иисуса Христа. Мы не хотим тратить наше время, Господь, может быть, даже годами, просто в колебания, и что мы хотим, и какое направление должно быть в моей жизни. Господь, мы хотим отдать Тебе наши жизни. И мы просим, что Ты сделал из нашей жизни, что Тебе угодно. И что Ты вел нас, Господь, куда Ты хочешь идти. Что жизнь Твоя Сына, Твоя совершенная, прекрасная, любящая Сына, Господь, был реальна в нас. И все, что мешает Его жизни в нас, Господь, пожалуйста, открывай нам, обличай нам об этом. И позволяй нам, Господь, прийти в эту свободу, которую Ты приготовил нас. Свобода, Господь, Твоя любовь, в истине, свобода от сатана, от нашей плоти, от ожидания этого мира, Господь. И мы хотим просто дать Тебе полное право жить через нас, Господь. И мы Тебе очень благодарны, что Ты делал это все доступно нам именно через смерть Твоего Сына на кресте. Господь, мы был с Ним там, но мы тоже хотим иметь это сила Его воскресения в нас, Господь, что это было реально в нашей церкви, в нашей семье, в наше место работы, Господь, и везде, Господь, мы не находились. И поэтому мы отдаем, что мы имеем в нашей жизни, Господь, наш потенциал в Тебе, в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Да. И сегодня у нас причастие будет, как раз очень хорошо совпадает с нашей проповедью. И, конечно, причастие – это всегда возможность помнить, что было на кресте. Всегда дает нам возможность, наше мышление идти назад и сидеть именно возле креста и смотреть именно в глаза Иисуса Христа и думать, что Он сделал для нас там. И за сына Он платил, за наши грехи и за кончание нашего старого жизни там. Все там закончилось. И потом все началось снова возле гроба, когда они искали там мертвый человек, ну, он там не был. И была новая жизнь и для Иисуса, и сейчас для нас. И поэтому это возможность просто хорошо думать, что было и где мы сейчас находимся в наших отношениях с Господом. И может быть, очень нужно нам прийти опять в кресту и позволять человек умереть раз и всегда в какой-то области нашей жизни, где Бог нас обличает. И просить, пожалуйста, Господь, я хочу полностью отдать это все к Тебе. Я не хочу больше держать контроль этот область моей жизни в моей руке. Я отдаю это все Тебе и прошу Тебя, что Иисус там прожил Его жизни, именно в это место моей жизни. И поэтому, ну, Дима будет сейчас прийти и ведет причастие. И, пожалуйста, просто подумайте, что случилось там и что это значит для нас. Аминь.